Глава 31. Одаренная. «Так, а оборотни нам на что?» — непонимающе поинтересовалась Таня. Джейкоб не дал Эдварду ответить. «Если в Альторе не соизволят выслушать насчет Несси, то есть Ренесми», — поправился он, догадавшись, что Таня не поймет дурацкой клички, — «их остановим мы». «Храбрость, малыш, это ценно, только учти. Их и более опытная сила не остановит». «Откуда вам знать, на что мы способны?» Таня пожала плечами. «Твоя жизнь тебе губить». Джейкоб кинул тоскующий взгляд на Ренесми, которая до сих пор не слезла с рук Кармен. Теперь над девочкой ворковала еще и Кейт. «Она у вас необыкновенная», — задумчиво произнесла Таня. «Покоряет в два счета». «Какая одаренная семья», — пробормотал Элиазар. Он постепенно ускорял шаг и теперь носился от Кармен к двери, мелькая передо мной почти ежесекундно. У отца чтение мыслей, у матери щит и совершенно особые чары, которыми нас приворожила ваша крошка. Не знаю, есть ли этому дару название, а может, он обычное дело у вампирско-человеческих отпрысков. Нет, стоп, какая вообще обычность при таком-то союзе? Секундочку. — воскликнул Эдвард, потрясенный тоном, хватая Элиазара за плечо на очередном круге. — Что ты сказала моей жене? Элиазар вопросительно посмотрел на Эдварда, прервав свою исступленную гонку. — Щит! Правда, я не уверен, она же меня блокирует. В недоумении, сдвинув брови, я посмотрел на Элиазара. — Щит? А что значит, я его блокирую? Вот я стою перед ним, у меня и в мыслях нет обороняться. — Щит? — в замешательстве переспросил Эдвард. — Ну, Эдвард, сам посуди. Если я ее прочитать не могу... — Не можешь, полагаю, и ты. Ты ее мысли сейчас слышишь? — Нет, — растерянно ответил Эдвард. — И никогда не слышал. В ее человеческой жизни тоже. — Никогда? — Элиазар изумленно заморгал. «Интересно. Видимо, мы имеем дело со скрытым талантом очень большой силы, раз он начал проявляться еще до перерождения. К сожалению, я не в состоянии пробиться через этот заслон и глянуть повнимательнее, хотя, полагаю, он еще не развился. Белли ведь всего несколько месяцев от роду». Элиазар смотрел на Эдварда почти сердито. «Небось, сама не подозревает, что делает. В полном неведении. Это же надо». Ара гонял меня по всему миру за такими талантами. А вам оно само в руки приплыло, и вы даже не поняли. Элиазар недоверчиво потряс головой. Я нахмурилась. «О чем ты? Какой из меня щит? Что это значит?» В голове крутились сплошные образы рыцарей в громоздких доспехах. Элиазар, склонив голову на бок, окинул меня внимательным взглядом. В свете нас всех подразделяли довольно строго. Хотя на самом деле классификация подробностей слишком субъективная и бессистемная, ведь каждый талант уникален, поскольку неповторим. Однако твой балл отнести к категориям не так уж сложно. Оборонительные способности, которые помогают оградить от вмешательства какую-то часть хозяина, всегда называют щитом. Ты хоть раз проверяла свой дар? Пробовала блокировать кого-то еще, кроме меня и супруга. Хотя голова моя теперь работала куда быстрее прежнего, ответ сформулировался не сразу. Оно действует, но не на все. Вот мысли. Туда никому хода нет. Однако это не мешает Джасперу мудрить с моим настроением, а Элли сведеть мое будущее. «Исключительно мысленная защита», — кивнул Элиазар, подтверждая свою догадку. «Ограниченная, зато сильная. Ара тоже не пробился», — вспомнил Эдвард. «Хотя тогда она была еще человеком». Вампир изумленно уставился на меня. «Джейн хотела причинить мне боль и не смогла. Эдварду кажется, что Диметрий меня вряд ли найдет, а Алику удачи не видать. Есть ли в этом толк?» «Еще какой!» — кивнул, не оправдавшийся от изумления, Елиазар. «Щит!» — в голосе Эдварда послышалось глубочайшее удовлетворение. «Мне и в голову не приходило. Единственное, у кого я такое видел, — Рената, но у нее совсем иначе». Элиазар слегка успокоился. «Правильно. Не бывает абсолютно одинаковых талантов, потому что и мыслит каждый по-своему». «Кто такая Рената? Что она делает?» — спросила я. Ренесми тоже заинтересовалась и, выгнувшись на руках у Кармен, поглядела из-за плеча Кейт. «Рената — личный телохранитель Ара», — пояснил Елиазар. «Из нее получается очень действенный щит и весьма прочный». Я смутно припомнила стайку вампиров, вьющихся вокруг Ара в той мрачной башне. Среди них были и мужчины, и женщины, все женские лица на той пугающей, неуютной картинке уже стерлись. Одно из них, выходит, принадлежало Ренате. «Интересно», — размышлял Элиазар. «Видишь ли, Рената — мощный заслон против физического удара. Любой, кто захочет приблизиться к ней или к Ара, в минуту опасности она держится рядом, как приклеенная, развернется с полдороги. Ее сила как будто отталкивает, хотя и незаметно. Просто вдруг понимаешь, что идешь не туда, куда собирался, и не помнишь, зачем вообще собирался. Этот щит она может выставлять на несколько метров. Кстати, Кая с Марком она тоже защищает, однако ее главный объект — Ара. И действует она не физической силой. Как и большинство наших талантов, ее дар мысленный. Хотел бы я знать, если она попытается тебя свернуть с пути, кто из вас окажется сильнее?» Он покачал головой. «Впервые слышу, чтобы кто-то сумел устоять против Ара и Джейн». «Мамуля, ты супер!» Без всякого изумления прокомментировала Ренесми, будто цвет платья назвала. Я совсем запуталась. «У меня ведь уже есть один дар. Сверх самообладание, благодаря которому мне пришлось мучиться, переживая первый вампирский год. Положено ведь по одному таланту на брата, или я чего-то не понимаю? А может, Эдвард с самого начала был прав? Когда Карлайл еще не высказал догадку насчет сверхъестественности, Эдвард предполагал, что все дело в настрое и умении сосредоточиться. Чья версия правильная? Неужели у меня есть еще дар, которому даже нашлось имя и категория? «А проецировать ты тоже умеешь?» — заинтересовалась Кейт. «Проецировать? Выталкивать наружу, чтобы прикрыть кого-то еще помимо себя?» «Не знаю, не пробовала. Я ведь не знала, что так бывает». «И не факт, что получится», — поспешно предупредила Кейт. «Я вот сколько столетий тренируюсь, а самое большее, что могу, — пустить разряд по поверхности кожи». Я непонимающе уставилась на нее. «У Кейт боевой дар. Почти как у Джейн», — внес ясность Эдвард. Меня тут же отнесло в сторону, а Кейт рассмеялась. «Я не садистка», — заверила она, — «но в сражении может пригодиться». Слова Кейт постепенно обретали смысл, укладываясь в сознании. «Прикрыть кого-то еще помимо себя». Сделать свою непроницаемую черепушку убежищем для другого. Вот Эдвард корчится на каменном полу в древней башне Вальтуре. В отличие от остальных человеческих воспоминаний, это проступало отчетливо и отзывалось острой болью, как будто картинку выжгли у меня в голове каленым железом. Получается, я могу не допустить, чтобы это произошло снова? Защитить его? Защитить Ренесми? «Существуют крупицы вероятности, что я могу их обезопасить?» «Научи меня!» — хватая Кейт за руку, вскричала я. «Покажи, как это делать!» Кейт поморщилась от боли. «Попробую, если перестанешь ломать мне кости. Ой, прости!» «А загораживаешься ты здорово, иначе давно бы дернула!» «Совсем ничего не почувствовала?» «Это ты зря, Кейт. Она же не со зла!» — процедил себе под нос Эдвард. «Нет, совсем ничего. Ты пустила разряд, да?» «Хм, да. Первый раз вижу, чтобы на кого-то, хоть смертного, хоть бессмертного, не подействовало. И ты сама этот разряд выводишь? На поверхность кожи?» Кейт кивнула. «Да, раньше было только на ладонях, как у Ара». «И у Ренесми», — подсказал Эдвард. «Я долго тренировалась, и теперь могу пускать его по всему телу. Хороший способ защиты. Любой, кто меня тронет, свалится, как от электрошока. Всего на секунду, правда, но и этого хватит». Я вполуха слушала Кейта, в голове вертелась одна мысль. «Неужели мою маленькую семью можно защитить, если я достаточно быстро научусь? Какое было бы счастье с такой же легкостью освоить умение выставлять этот щит, с какой я освоила остальные тонкости вампирской жизни. Человеческий опыт не подготовил меня к тому, что бывает. Все получается само собой, и я не надеялась, что такое везение продлится долго. Никогда я еще ничего не желала с таким жаром, как обрести способность обезопасить своих любимых. За раздумьями я не сразу обратила внимание на безмолвный диалог между Эдвардом и Элиазаром. Очнулась только, когда Эдвард спросил уже вслух: «А хоть одно исключение можешь припомнить?» Я обернулась, пытаясь понять, о чем он, и увидела, что остальные тоже в недоумении смотрят на них двоих. Они стояли друг напротив друга. Эдвард подозрительно всматривался в лицо Элиазара, чем-то недовольного, но явно чувствующего неловкость. «Ты плохо о них думаешь», — сквозь стиснутые зубы выдавил Элиазар. Я удивилась внезапной перемене настроения. «Если ты прав», — снова начал он. «Эту мысль ты сам подкинул, не я», — перебил Эдвард. «Хорошо, если я прав. Даже не представляю, что это значит. Перевернется весь мир, который мы создали. И вся моя жизнь. Я ведь был одним из них. Ты действовал из лучших побуждений. Какая разница? Что я натворил? Сколько жизней?» Таня, успокаивая, положила руку Элиазару на плечо. «Друг мой, посвятите нас. Я тут же отмету все сомнения. Ни один твой поступок не заслужил такого самобичевания». «Если бы», — пробормотал Элиазар и, вывернувшись из-под ее руки, снова засновал туда-сюда по комнате еще быстрее, чем раньше. Таня последила за ним глазами, потом обратилась к Эдварду. «Тогда ты объясни». Эдвард кивнул и принялся рассказывать, не сводя напряженного взгляда с Елиазара. Он пытался понять, зачем в Альтуре выступают против нас таким огромным отрядом. Обычно так не делается. Да, но мы самые крупные из всех когда-либо противостоящих им кланов. Но ведь и раньше кланы объединялись в борьбе. Однако, несмотря на численность, особого сопротивления в Альтуре оказать не могли. «Да, наши узы крепче, но и это мало что меняет». Элиазар вспоминал, как и за что выносили приговор другим кланам, и у него начала вырисовываться схема, которую никто другой в свете в Альтуре распознать бы не мог, потому что сведения поступали от Елиазара Кара в конфиденциальном порядке, и повторялась эта схема приблизительно раз в столетие. «В чем она состояла?» — подала голос Кармен, также неотрывно следившая за Элиазаром. «Ара не всегда принимает личное участие в карательной экспедиции. Однако в прошлом стоило Ара кого-то заприметить, через какое-то время обязательно обнаруживались неоспоримые доказательства злостного нарушения закона в том или ином клане. Старейшины вызывались самолично проследить, как вершится правосудие. И вот тогда, почти полностью истребив весь клан, Ара даровал прощение кому-то одному, чьи помыслы, по его словам, полны раскаяния. И всегда оказывалось, что именно этот вампир обладает особенно ценным для Ара талантом. И ему всегда находилось место в свете, где он быстро проникался благодарностью за оказанную честь. Исключений не было». «Наверное, лестно чувствовать себя избранным», — предположила Кейт. «Ха!» — презрительно выпалил на бегу Элиазар. «Есть в свете одна вампирша», — объяснил Эдвард этот странный возглас. «По имени Челси. Она способна влиять на чувства, которые мы испытываем друг к другу, ослабить или, наоборот, укрепить эмоциональную привязанность, заставить тебя почувствовать неразрывную связь с Вальтуре, желание быть одним из них, угодить им». Элиазар вдруг остановился. «Мы прекрасно понимали роль Челси. В бою она разрывала товарищеские узы между союзническими кланами, чтобы нам было легче справиться. Если невиновные члены клана перестанут чувствовать тесную связь с виновными, можно вершить правосудие без лишней жестокости. Виновных наказать без боя, невиновных пощадить. Другого способа избавить клан от необходимости сражаться целиком, кроме как разорвать эмоциональные связи, не существует. И вот для этого нужна была Челси. Мне применение ее дара всегда казалось свидетельством гуманности, милосердия со стороны Ара. В свете она, наоборот, укрепляет связи, сплачивает нас. И это хорошо. Мы действовали более слаженно, легче уживались друг с другом. И снова ожили старые воспоминания. Я тогда все ломал голову, почему свита с таким рвением, чуть ли не с обожанием, служит старейшинам. Насколько силен ее дар? — настороженно спросила Таня, обводя взглядом по очереди всех членов своей семьи. Элиазар пожал плечами. «Нам с Кармен удалось уйти». И тут же помотал головой. Хотя все остальные связи, кроме любовных, куда более уязвимы. По крайней мере, в обычных кланах. В нашей семье они заведомо прочнее. Отказ от человеческой крови помогает нам стать цивилизованнее. Формируются семейные узы, основанные на любви. Так что нас, Тане, ей вряд ли удастся расколоть. Таня кивнула, и Элиазар продолжил. Я заподозрил, что раз Ара предполагает присутствовать лично и привлечь такую толпу, он настроен не карать, а прибирать к рукам. Прибыть самому, чтобы взять действо под контроль и прихватить всю свиту, чтобы защититься от такого сильного, богатого талантами клана. Но тогда остальные старейшины останутся в Вольтере без прикрытия. Риск слишком велик. Кто-то может воспользоваться. Значит, выход один — идти вместе. Как еще Ара проконтролирует, чтобы обладатели самых ценных способностей оставили в живых? Ведь хочется же. Наверняка хочется. Голос Эдварда прозвучал чуть громче выдоха. Судя по тому, что я прочитал у него в мыслях прошлой весной, сильнее всего на свете Ара хочет заполучить Элис. Я ошеломленно открыла рот, в голове заплясали давние кошмары. Элис и Эдвард, закутанные в черные плащи, стоят безмолвными тенями по обе руки от Ара. С чужих холодных лиц на меня смотрят налитые кровью глаза. Это увидела Элис? Как Челси вырывает с корнем ее любовь к нам, а вместо этого внушает преклонение перед Ара, Каем и Марком? Поэтому сбежала Элис. Голос дрогнул на ее имени. Эдвард прижался ладонью к моей щеке. Не исключено. Чтобы помешать Ара обрести самое желанное, уберечь свой дар от его загребущих рук. Услышав встревоженные перешептывания Кейт и Тани, я вспомнила, что они ведь не знают про Элис. Ты ему тоже нужен. Эдвард пожал плечами с несколько нарочитым спокойствием. Не настолько. То, что я могу, у него уже есть. Сперва ему придется найти способ подчинить меня своей воле, а это маловероятно. Эдвард усмехнулся. Элиазар нахмурился. Ему не понравилась такая беспечность. «Твои слабости ему тоже известны». Он перевел взгляд на меня. «Не стоит сейчас об этом», — поспешил сменить тему Эдвард. Элиазар, не обращая внимания, продолжал. «И твоей супругой наверняка заинтересовался. Не мог его оставить равнодушным талант, позволяющий еще в человеческой жизни противостоять самому Ара». Эдварду ход его рассуждений явно не нравился. «Мне тоже. Ара, достаточно пригрозить Эдварду, и я выполню все, что старик пожелает. И наоборот. Выходит, смерть — это еще легкий исход? По сравнению с пленом?» Эдвард все-таки сменил тему. «Думаю, в Альтуре только этого и ждали. Предлога. Какого именно, все равно, ведь план уже разработали, поэтому Элис увидел их выступление еще до того, как Ирина пришла с доносом. Решение уже было принято, ждали только надуманного оправдания. Если в Альтуре злоупотребляют доверием, которое возлагают на них все бессмертные, — пробормотала Кармен. «Какая разница? — воскликнул Элиазар. — Кто в это поверит?» «Даже если удастся убедить остальных, что в Альтуре слишком много на себя берут, что это изменит? Кто выйдет против них?» «Есть тут горстка безумцев, которые хотят попытаться», — съязвила Кейт. Эдвард покачал головой. «Вы здесь только как свидетели, Кейт. Что бы ни задумал Ара, вряд ли он готов ради этого поступиться репутацией в Альтуре. Как только мы разобьем его обвинение, он вынужден будет оставить нас в покое». «Разумеется», — обронила Таня. Слова Эдварда, судя по всему, никого не убедили. На несколько долгих минут воцарилось молчание. А потом я услышала шорох шин по асфальту и их приглушенный шелест на подъездной дороге Калинов. «Ох, черт! Чарли!» — вырвалось у меня. «Может, гости пока побудут наверху?» «Нет». — глухо произнес Эдвард. Глаза его были устремлены на входную дверь, но взгляд обращен куда-то вдаль. «Это не он. Элис все-таки прислала Питера и Шарлотту, так что Готовимся ко второму раунду.